Глава 37. Алан. Советники не собирались расходиться. Снова собрали совет. Мне пришлось присутствовать. У каждого было свое личное мнение по поводу того, как дальше должен происходить отбор. Пока они шумели и возмущались, я продолжал переживать случившееся между мной и леди Луизой на лестнице в башне. Даже не вышло объясниться. Вот если бы мы уединились... Как глупо я выглядел, не разобравшись и наболтав чуши. Да, я болван. Разве же я спорю? Совсем нет. Да, я очень виноват. Не знаю как, но я обязан попросить у нее прощения за свою глупость и за то, что поставил ее в такое неловкое положение. «Я сразу был против испытания в лабиринте», — кипятился советник Лиль. 30 девушек! Подумать только, из-за куста! Понимаю их возмущение. Нам придется теперь объясняться с их родителями и, возможно, выплачивать компенсации. Эльфийская знать будет в ярости, когда узнает, что означает черный цвет руны». На самом деле, очень многие участницы не прошли испытания. У девушек просто не выдерживали нервы. Они кричали, паниковали и, рано или поздно, попадались в цепкие ветви «держи дерево». Маги тут же забирали их в лазарет, где оказывали первую помощь. После того, как моя птичка упорхнула прямо из рук, наблюдать за испытанием стало скучно. Друзья посмеивались надо мной, все твердили, что я пропал, попавшись в крепкие сети самого прекрасного в мире чувства. Наверное, отрицать уже бессмысленно. Нужно помочь леди Луизе пройти отбор до конца. Только в этом случае отец будет невластен устраивать скандал. Можно было бы наплевать на его мнение, но, боюсь, тогда он объявит войну государству моей принцессы, а она навряд ли при этом сможет остаться в стороне. Сразу после ужина я попросил Рейгара как-то отвлечь всеобщее внимание и постараться зазвать леди Луизу в беседку, чтобы я мог провести ее по тайному ходу в библиотеку и поговорить. За мной из-за покушения по пятам ходили стражники, почти не оставляли одного ни на миг. А в крыле, где располагались невесты, злым надсмотрщиком бродил поналетель. Туда не пробраться без того, чтобы выслушать уйму разглагольствований по поводу правил отбора. Насчет расспрашивать, почему хочу увидеть именно эту девушку, навяжет свидание с другими или того хуже будет снова подсовывать леди Злодиэль. Не знаю почему, но у меня не возникало совершенно никакого желания встречаться с этой леди, будь она трижды прекрасна, достойна и умна. Вообще ни с кем не хочу встречаться. Хочу видеть только леди Луизу. Великий лес. В собственном дворце вынужден придумывать многоходовки, чтобы оказаться наедине с дамой сердца. Можно, конечно, пригласить ее на совет по поводу деталей покушения, но я не хотел подвергать свою красавицу допросам. Рейгар заговорщицки ухмыльнулся, пообещав мне взглядом грандиозное событие, которое точно всех отвлечет от нас с леди Луизой. Как только друг ушел, слуга доложил, что отец вызывает меня на совет. Около часа он сидел во главе стола с хмурым видом, выслушивая каждого советника. «Ваше высочество», — взял слово старший советник, «я не смею торопить вас, но становится очевидным тот факт, что промедление, не побоюсь этого слова, смерти подобно. Участились жалобы. Горожане настойчиво спрашивают об источнике магии, и со всех уголков страны идут донесения об ослаблении магов. Сам верховный маг сообщил вчера о том, что постоянно чувствуют недомогание. Гибнут леса. Сохнут реки. Недалек тот час, когда эльфийский народ станет настолько слабым, что об этом прознают враги и нападут. Необходимо срочно выбрать невесту и провести церемонию возле древа. Напитать источник нашей древней магии. Что вы предлагаете, советник? Отменить дальнейшие испытания и выбрать какую-то конкретную девушку? Уточнил я. Но какую? И как сделать этот выбор? И как понять, что он верный? Позвольте сказать. Кашлянул из дальнего угла распорядитель. Все с любопытством на него посмотрели. Отец кивком дал понять, что он может продолжать. Интересно, что скажет тощий проныра? Возьму на себя ответственность заявить, что у меня было гораздо больше времени, чем у его высочества, чтобы изучить каждую девушку по отдельности. Он с извиняющимся видом посмотрел на меня. «Вы можете выдвинуть кандидатуру?» — строго спросил отец, и Панолетель встрепенулся. Начал что-то мямлить, на что отец не выдержал и стукнул кулаком по столу. «Говорите же!» «Я уверен, что нет никого лучше леди Злодиэль Даргедерис. Из знатного рода, умна, хороша собой, с достоинством проходит все испытания. Ни разу она не вызвала у меня нареканий». «Хотите сказать, что другие у вас вызвали нарекания? И вы молчали? Почему? Что натворили другие девушки? Почему леди Злодиэль лучшая?» Наступал я на распорядителя, пронзая грозным взглядом. Я почувствовал острую необходимость разбить в пух и прах его утверждение. Здесь явно было что-то нечисто. Он без конца пытался пропихнуть вперед именно эту леди. Плохо, что Рейгар не успел переговорить с ней и узнать истинные мотивы. Тогда бы у меня было больше аргументов, чтобы разговаривать с распорядителем. Советники тоже начали возмущаться. Оказалось, что у каждого есть своя фаворитка. Они стали наперебой галдеть и рассказывать о достоинствах той или иной леди. «У меня складывается ощущение, уважаемые...» Взял я слово, когда наступила тишина. «Что каждому из вас заплатили семьи девушек за покровительство. Хоть один из вас пытается действовать во благо эльфийского народа. Кого-то волнует, что магия на самом деле иссякает, и возродить ее должен только истинный союз. Кажется, вместо того, чтобы выяснять значение голубого цвета, вы подсчитываете деньги, полученные от семей девушек». Оскорбленные советники онемели, а отец приказал мне немедленно проследовать за ним в кабинет. Вошел, уселся за стол и уставился на меня яростным взглядом. «Алан, что ты себе позволяешь?» — заявил он, едва я успел ступить на порог. Сердце пропустило удар. Неужели кто-то видел нас с принцессой в башне и доложил ему? Или он узнал что-то о брате и недоволен им? «Что я позволяю?» Самый лучший способ выяснить, что он имеет в виду, прямо спросить. «Ты посмел угрожать совету? Не смей больше так делать никогда. Как тебе вообще пришло в голову закрыть их в библиотеке? А теперь ты еще и открыто хамишь с самым уважаемым эльфом Алмадариса». Отец повысил голос и даже поднялся с места, чтобы выглядеть совсем уж величественно и грозно. «Если твои советники не в состоянии разгадать загадку, то лучше позволить, чтобы это сделали более компетентные переводчики». Не поведя и бровью, спокойно ответил я. «Раз дело не касается Луизы и Титуса, можно не волноваться». «Сядь», — приказал отец. «Спасибо. В башне и на совете за целый день насиделся». Я скрестил руки на груди и нахмурился, давая понять, что не позволю общаться со мной в таком тоне. «Алан, что происходит?» Уже более мягко спросил он. «Это интересуется отец или король?» «Оба». Он прошелся по кабинету туда-обратно и вернулся за стол, налил вина и снова на меня посмотрел. «Тебя пытались убить. Я целый день занимался поисками преступника. Мы проверили всех, кто хоть каким-то образом был связан с погибшей девушкой. Они все чисты. Возможно, кто-то любил ее тайно», — предположил я. «Мы не в состоянии проверить всех. Это займет слишком много времени. Только не говори, что позволил использовать зелье правды». Отец выразительно промолчал, а я мысленно ужаснулся. Этот эликсир имел весьма дурные последствия. Начиная от кратковременных головных болей, длящихся по полгода, и заканчивая смертельными исходами. «Жертвы?» — спросил враз охрипшим голосом. «Не было». Отец посмотрел на меня таким взглядом, в котором читалось привычное: «Молчи, сопляк, я знаю, как лучше. Только вот мне давно не 10 лет, чтобы бояться или мириться с подобным отношением». «Я понимаю, отец, что нужно найти убийцу. Но нельзя издеваться над народом. Я этого не потерплю». Я встал и уперся руками в стол, всем своим существом демонстрируя твердость решения. Хочешь сказать, что вырос, щенок?» Отец тоже встал и навис надо мной, подобно грозовой туче. «Вырос. Может, и жену уже выбрал? Выбрал. И тебе не понравится». Я сжал кулаки и почувствовал, как на лице ходят желваки. «Что это значит?» Отец озадаченно на меня посмотрел. «Ничего». Я развернулся и вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. «Не могу я ему сейчас рассказать о Луизе. Он попытается заставить отказаться от нее, а я не хочу и не буду. Она моя единственная».